выкопать, делали оконное стекло. Выдували большой цилиндр и, разрезав его, пытались раскатать на гладкой поверхности специально подготовленного камня. Ну, большой-небольшой, но с помощью деревянной формы выдул Аким цилиндр. Его даже удалось разрезать и раскатать. Получился кусок в 30 сантиметров на 20 с неровными краями и разной толщины. От полусантиметра примерно до этого самого сантиметра по краям. И вот ходи вокруг него и думай, успех это или нет. С одной стороны, это точно лучше бычьего пузыря и даже лучше слюды. Но это настолько хуже привычного боровому стекла оконного и того даже, что при нем сделали стеклодувы в гусь хрустальном, что успехом это назвать язык не поворачивается. А вот бусы цветные у второго кузнеца, а теперь стеклодува Егора, вполне себе неплохие получаются. Можно даже красивыми назвать, но хоть не с пустыми руками в Москву вернется. Событие 72. Спать сидя, то еще удовольствие. Боровой, попав в тело брата Ивана Грозного, долго боролся с желанием постельничих его Ивана и о нем позаботиться. Они, конечно, не заправляли ему перину, а только охранять норовили. Но вот один из них все норовил мальчонку правильно уложить, точнее, усадить на огромную подушку. Извиваться и брыкаться Юрий не стал, просто дожидался, когда князь уснет, и тогда сползал в нормальное состояние. И вот теперь в воске опять пришлось спать сидя. Тут просто некуда ноги вытянуть. Он всего 2 метра с небольшим в длину. Так там на противоположной стороне Печурка и брат Михаил, а в ширину он около 1,5 метра. Но там рядом с ним вмонтирован сундук дорожный, и его не убрать. Маловато будет. Нет, ехать места хватает, а вот спать... По этой ли причине, или потому, что первый раз с оспой столкнулся, но уснуть Юрий Васильевич не мог. И даже не поворочаешься сбоку на бок. И перфекционист этот, брат Михаил, натопил так натопил, в воске, как в бане. Пот по спине струйками стекает. И не откроешь же дверь проветрить, там метель, как метелила, так и продолжает метелить. Спалось плохо, и в мыслях еще всякие прожекты про оспу вертелись. Он ведь знает, как нужно делать прививки. Нет, не медик и уж точно не вирусолог, но про Екатерину и ее опыт над собой все читали. А историк Боровой даже видел обе медали за прививание оспы и первую, учрежденную самой Екатериной, и ту, что Николай I потом учредил. Фамилию английского врача не вспомнить теперь, а вот метод по протягиванию нитки через разрез Юрий Васильевич помнит. И еще то, что существует коровья оспа, и она переносится гораздо легче, а иммунитет появляется. Отчего умер Юрий Васильевич, брат Ивана Грозного, неизвестно, но умер молодым довольно человеком. Всего 30 лет было. Возможно, и от оспы. Зато Боровой читал об исследовании останков Ивана Ивановича, того самого, где Грозный убивает своего сына. Проломленного черепа не обнаружили, вскрыв гробницу в Архангельском соборе ученые. Зато нашли вирусы оспы и море ртути в останках. Мог племянник умереть от оспы? Ну, как всегда, 50 на 50. Мог от оспы, а мог и не от оспы, но болел точно. И лечили его ртутью. Тогда много болезней ею лечили. Мазями ртутными мазали кожу. От оспы она точно не помогает. До 10-х не вспомнить, но раз в 30 содержание ртути норму превышало. А еще нашли не сильно меньшее превышение свинца и мышьяка. Словно специально тяжелыми металлами травили. Вспомнилось и еще кое-что об оспе. Любили в СССР, а потом в России, обвинять американцев, что они зараженные оспой одеяло индейцам подарили. И конкистадоров испанских обвинять, что они заразили оспой индейцев в Южной Америке. 100% так и было, и миллионы людей умерло. Забывают только те, кто это рассказывает, что у нас все было еще хуже. Заразили в конце 18 века жителей Камчатки. Понятно, что они специально, как и конкистадоры, Вот только 3/4 населения полуострова вымерло от оспы. А весь 17 и 18 век заражали жителей Сибири, продвигаясь от Урала на восток. И те же половина, а то и 3/4 населения Сибири умерло от оспы. Укорять тут некого, просто не знали, осваивая новые территории, что не имеют ни малейшего иммунитета коренные народы. Кстати, и в самой России, по запискам иностранцев, смертность от оспы была до 40%. Где-то есть свидетельство путешественника или купца иностранного, примерно про нынешнее время, что в России умерло больше 1 000 000 человек. Если Боровому память не изменяет, то сейчас население в районе 8 миллионов, а при смертности 40% 1 000 000 – это немного, а очень мало. Возможно, крестьяне из-за того, что все доят коров, болеют более легкой формой оспы – коровьей, потому среди них смертность невелика. Нужно зимой обязательно начать делать прививки. Это не просто будет провернуть. Даже у Екатерины не сильно заладилось при всей централизации власти и все же приличного количества медиков. А сейчас ни власти, ни врачей. Но себя-то точно нужно привить. Умирать молодым не хочется. Лучше все же помучиться. Утром выбрался на... прямо как у Пушкина. Вечер, ты помнишь?